И хотя всем была понятна причина сегодняшнего застолья, взрослые переходить к сути не спешили. Обсудили последние новости, посмеялись над дракой пары почтенных землевладельцев за возможность первым подать заявку на миссию. Коноха вновь начала принимать заказы. Вспомнили и грядущий Гакаге Кайдан. Терпение Юи наверняка бы лопнуло, зайди разговор о погоде, но, к счастью, Кушина сгорал от любопытства ничуть не меньше, все же плавно переведя разговор на гостя. Цунади согласилась отпустить Джираю только под мою личную ответственность, улыбаясь, рассказывал жене Минато. Пришлось заверить, что он будет накормлен наилучшим образом и доставлен туда-обратно Хирайшином. Дай ей волю, она меня к кровати привяжет, не удержался от комментария Джирая, оторвавшись от тарелки. А в госпитале знаете, как кормит. Куда ты только смотришь, Минато, это самый настоящий саботаж. После больничного пайка твоя стряпня, Кушина, просто невероятное наслаждение. Брось, улыбнулась Кунайчи, еда как еда. А что до больничного пайка, так не Цунади ли составляла меню? Не боишься, что придется так питаться всю оставшуюся жизнь? Ужас, отразившийся на лице Джирай, показался Юи лишь самую малость наигранным. Как-то ты безответственно отнесся к выбору супруги, прищурилась Кушина. Ни разу не слышала о кулинарных талантах Цунади. Буду к вам бегать отъедаться. Надеюсь, не выгоните. Джирая принялся демонстративно наполнять тарелку из многочисленных плошек и сутков. Даже не знаю, протянула хозяйка дома, как Цунади к этому отнесется. Только-только поддалась многолетним уговорам, а муж уже бегает столоваться в чужой дом. Чем ты ее пронял, кстати? К радости Юи главный вопрос вечера, наконец, прозвучал. Своим неотразимым обаянием, конечно, отшутился Джирая. Столько лет оно благополучно отражалось, а теперь вдруг стало неотразимым. Кушина вцепилась в добычу и не собиралась ту отпускать. Неужели сердце Ильи не надрогнуло при виде костылей и гипса? Ни за что не поверю. Ты ведь не отстанешь? Да, вздохнул Джирая, откладывая палочки. Не отстану, с удовольствием подтвердила Джинчурики. Ладно, тогда слушай. Я не молодею, Кушина. У Минато, моего ученика, кивнул на Хокаге в раз посерьезневший Джирая, уже скоро внуки пойдут, а я все еще один. Знаешь, когда лежишь в палате интенсивной терапии, времени на размышления много. И я решил, или сейчас, или никогда. Если мне суждено выздороветь, то или Цунади станет моей женой, или ей станет кто-то другой. У меня нет больше времени на ожидание, и я уже не романтичный мальчик, переживу брак без любви. Но оставаться один, больше не хочу. Внуки пойдут. Юи смущенно уткнулась в тарелку. Вряд ли Саннин имел в виду Наруто. Интересно, тот вообще представляет, как ухаживать за женщиной? Хотя, наверное, представляет. Читал. Картинка вдруг встала перед глазами словно живая, и, давя смех, Кунайчи непроизвольно хрюкнула, нарушив неловкую тишину, установившуюся в гостиной после слов Джирай. «Простите», — пробормотала Юи, когда все взгляды скрестились на ней. «Просто услышала про внуков и представила Наруто на свидании. Держи цветы. Пошли в ресторан. У нас 2 часа 14 минут», очень похоже сымитировала тон брата Кунайчи. Кушина с укором взглянула на дочь, Минато украдкой улыбнулся, а Джирая легко рассмеялся, в раз потеряв всю серьезность. «Да уж, хотел бы я на это посмотреть. Ну, видимо, мне все время и не хватало вот этой уверенности», вернулся к вопросу повеселевший Синнин. «Неприступная крепость пала». Юи показалось, что отец собирался что-то спросить, но в последний момент передумал. «Еще эта операция», меж тем продолжил Джирая, придвигая к себе миску с очередным кулинарным шедевром Кушины, «БРРР, да чего мерзкое ощущение». Цу говорит, что я прошел по грани, но впечатление такое, будто основательно углубился за нее, словно кто-то схватил и держал на солнце, очень-очень холодном солнце. Сильно мне жить после этого захотелось. Юи изумленно уставилась на Джираю, уже не слушая его дальнейшие разглагольствования. Гость в точности описал ее собственные ощущения, испытанные в памятную ночь нападения на их дом. Но ведь с ней тогда был Наруто, он-то и был тем, кто удержал ее в мире живых. Неужели это ерунда, причуда гаснущего сознания, и она сама себя обманула? Что-то не так, Юи, заметил ее взгляд Джирая. То, что вы сказали про холодное солнце. Кунайчи потупилась, неуверенно водя палочками по тарелке. У меня то же самое было. Ну, когда Зицу напал. Вряд ли Зицу почтил присутствием мою операцию, усмехнулся Синнин. Просто галлюцинации. А Наруто, не удержавшись, выпалила вопрос Юи, вскинув голову. «Наруто, а что ему там делать? Только не говорите, что он еще и в Ирин-Дзюцу успел отличиться». С наигранным ужасом повернулся Джирэ к чите Намикадзе. «Нет», — с улыбкой покачала головой Кушина. «Ирин-Дзюцу среди талантов нашего сына пока не значится». «С чего такой вопрос, Юи?» «Да не знаю, что-то вдруг подумалось». Смешалась Кунайчи. «Тогда же здесь был не только Зицу, но и Наруто. Ну не говорит же матери, кого она подозревает в брате. Еще сочтут сумасшедший. Надо будет попробовать разговорить Джирэю наедине». К ее облегчению, Хокаге решил замять тему. «Ладно, не будем вспоминать плохое. В конце концов все закончилось хорошо. Ты жив и женишься на ком всегда хотел, а не на ком попало». Разговор ушел в сторону, вернувшись к жизни Кокуризата. Разумному человеку стоит держаться подальше от готового рвануть вулкана. Но не каждому и не всегда дана такая возможность. Когда ты ближайший помощник Мизукаге, тихо смыться из кабинета разъяренной главы Кири нельзя. Ао оставалось только старательно притворяться мебелью, надеясь, что буря пройдет мимо. Урод, ублюдок, неблагодарный дегенерат. Мей металась по комнате, примеряясь для удара то по столу, то по шкафам с бумагами, но пока находя в себе силы сдерживаться. Чего этому бедживу отродью не хватало. Ао, Мизукаге рывком развернулась к Джонину, высылая отряды, закрыть все порты Такисима к бедживой матери. Дайме, в задницу дайме, я хочу, чтобы ни одно корыто не вышло в море, пока мы не найдем этого ублюдка. Говорят, по лаве можно пробежать два шага, на первом сгорит обувь, на втором – ноги, третьего не будет. Ао глубоко вздохнула и сделал первый шаг, стараясь вложить в голос максимум убедительности. «Мей, это неразумно. Что Ао? У Таката, Джинчурики, Мей. Ему может хватить дури добраться на одном суэтоне даже до материка, наплевав на шторма и течение. Навигацией он обучен, а раздобыть лодку для ночевки в открытом море можно в любой рыбацкой деревушке. Уж до других островов он точно доберется. Мы не сможем закрыть всю страну, Мей. Физически не сможем, даже если не оглядываться на последствия». Мгновение Мизукаге еще сверлила разъяренным взглядом помощника, а потом рухнула в свое кресло. «Ладно, ты прав», – неохотно согласилась она. Ао украдкой выдохнул. Похоже, к Мей вернулась способность мыслить здраво. «Отряды все же вышли», – уже спокойнее приказала Кунайчи, в раздражении барабаня пальцами по столешнице. «С сенсорами, пусть караулит в портах, нам все же может повести, будет сделано». Что по сообщникам? Не сам же он сорвался вдруг в никуда, пока допрашиваем ближнее окружение. Подробностей еще нет, но начинает вырисовываться мутная история. В дверь робко, даже не постучались, а поскреблись, перебив Ао. Кого там несет, едва припорошенный пеплом, вулкан гнева Мизукаге снова вспыхнул. Дверь приоткрылась, в кабинет проскользнул один из помощников Ао. Прошу прощения, Мизукаге сама, согнулся он в низком поклоне, здесь команда Конохи, среди них Намикадзе, он настаивает на немедленном разговоре с вами, утверждает, что должен передать важную информацию. Яндеми Хокаге у меня в деревне, а я не в курсе. Помощник цветом лица сравнялся с первосортной бумагой и вновь переломился в поклоне. Прошу прощения, Мизукаге сама, я не точно выразился, это младший Намикадзе, Наруто. Он прибыл с командой в рамках курьерской миссии. Несколько секунд Мей сверлила взглядом макушку незадачливого шиноби, потом повернулась к Ао. «Мы разве ждем что-то важное из Конохи?» «Нет», – растерянно пожал плечами Джонин. «Ожидались некоторые бумаги, но ничего особенного. Рядовые финансовые дела. Не представляю, почему этим занимается сын Минато. Ладно, послушаем, что он нам так жаждет сказать. Зови». Помощник с облегчением испарился, а через некоторое время в кабинет целеустремленно вошел уже знакомый Ао Шиноби. Внешне с момента их последней встречи Наруто мало изменился. Стал чуть выше, чуть раздался в плечах, неуместный для Шиноби плащ сменился невзрачной курткой, а в глазах поселилось еще больше равнодушия. Но Ао не забывал о записи в книге Бинго и, переместившись за левое плечо Мизукаге, внимательно следил за движениями визитера. Внешность обманчива. Младший Намикадзе уже не свежеиспеченный чунин, а заматеревший и опасный боец. Поклон конаховца был выполнен по всем правилам этикета. Захочешь, не придерешься. Голова Намикадзе склонилась ровно на те сантиметры, что требовались согласно статусу Мизукаге и его собственному. Ни миллиметром больше, ни миллиметром меньше. Что там хочет сообщить Минато? Самообладания Мей на формальные расшаркивания не хватило. Я не утверждал, что у меня послание от отца, Выпрямившись, Коноховец флегматично посмотрел на Мизукаге. На мгновение установилась звенящая тишина, а потом Мия начала медленно подниматься из кресла. «Ты хочешь сказать, что это лично у тебя ко мне страшно срочное и важное дело?» В голосе Кунаичи проскользнули опасные нотки разгорающегося гнева. «Ни за что на свете Ао не согласился бы поменяться сейчас с Наруто местами. Да, а вот сына Хокаге Тонмей оставил равнодушным. Есть основания считать, что на Такисима высадились Акацки». Мизукаге рухнула обратно в кресло как подкошенная. «Рассказывай, когда мы плыли в вода?» Много времени рассказ не занял. Через десяток минут, когда Наруто замолчал, Мия уже мрачно разглядывала переданную ей навигационную карту, на которой капитан Симада отметил место кораблекрушения. «Просто прекрасно», – прокомментировала услышанная глава Кири. «Спасибо, это было действительно важно. Если будет запланирована операция против Акацки, мы хотим в ней участвовать». «Что?» – Мия оторвалась от карты. «Акацки убивают Джинчурики. Моя мать Джинчурики. Я заинтересован в их уничтожении. У Шикамару счеты к Джуза. Саске и Мию готовы поддержать нас, а в Конохе вас не ждут. Кстати, об этом, почему целый мертвитель работает на посылках у бухгалтерии? Отцу потребовалось убрать меня из Конохи. Нам дали первую попавшуюся миссию, и поэтому же вы можете задержаться. Да, убил кого-то, не удержался от едкого вопроса Ао. Это внутреннее дело Конохи, отрезал Намикадзе. Ладно, неважно, отмахнулась Мей. Я подумаю над твоей просьбой. Можете пока задержаться в городе. Где гостиница, знаете. Иди. Понять по лицу Намикадзе, доволен ли тот ответом, Ао не смог даже близко, но прощальный поклон блондина остался столь же выверенным, как и приветственный. «Веришь в такие совпадения?» – мрачно осведомилась у помощника Мей, когда дверь за конаховцем закрылась. «Нет», – покачал головой Ао. «Акацки являются к нам именно тогда, когда Утаката решил сбежать из деревни. Нет, это слишком удачно для совпадения». Джонин обошел стол, вновь взглянув в лицо Мизукаге. «Что будем делать? Соберешь отряд, попробуешь выследить их?» Мия кивнула на карту. «Хотя я не жду успеха. Джуза слишком хорош, чтобы дать себя так просто найти. Коноховцев брать?» Мия встала из кресла и, подойдя к окну, в задумчивости уставилась на город. «Даже не знаю, Ао, подспорье лишним не будет, но, если с тем же Наруто что-то случится, уверен, что сможешь убедительно ответить на вопросы Яндэми и Джинчурики Девятихвостого. К тому же я не хочу, чтобы Коноха узнала, что мы остались без Биджу. Шансы найти Утакату еще есть. Даже если мы сможем его найти и вернуть, Хвостатого необходимо перезапечатать», не обернулась Мей. «Доверять этому Джинчурике больше нельзя. А значит, ближайшие лет 10 мы без этого оружия в любом случае. Но для этого нам придется обратиться к тому же Минато». «Да, вероятно», нехотя согласилась Мизукаге. «Я подумаю насчет коноховцев. Так что там по допросам?» Кабинет главы госпиталя окутывал полумрак, нарушаемый только светом настольной лампы. Солнце давно зашло, за окном сгустилась темнота. Увидь кто из подчиненных Цунаде Синджу в этот час, вряд ли удивился бы. Привычка Ильинина засиживаться на работе допоздна была хорошо известна. Однако сегодня припозднившаяся целительница листала отнюдь не очередную историю болезни. В дверь тихо постучали. «Войдите», Синджу одним движением смахнула в ящик стола каталог свадебных платьев. Дверь открылась, впуская Хокаге. Цунаде молча разглядывала позднего гостя, ожидая, пока тот устроится в кресле и заговорит. Однако Минато медлил, похоже, не зная, как начать диалог. «С Джиреей помог Наруто?» «Наконец», — в лоб спросил он. Синджу в задумчивости откинулась в кресле, разглядывая гостя. Решив для себя что-то, она извлекла из ящика печать хранения. Тихий хлопок, и на стол лег Вакидзаси. Меч Шисуи кивнула на оружие Кунаичи, проигнорировав вопрос Хокаге. «Наверное, я должна его тебе вернуть. Извини, что не смогла определить, чья кровь на клинке. Да-да, слишком мало следов для анализа, я помню», слегка раздраженно отмахнулся Минато. «Неважно, мы и так разобрались в произошедшем, но это не ответ на мой вопрос. Да, крови слишком мало, чтобы определить, чья она», вновь проигнорировала интерес Хокаге Цунаде. «Но на клинке не только кровь, еще частицы оболочек мозга. Этим мечом кому-то проткнули голову». Кунаичи сделала паузу, но на этот раз Минато промолчал, внимательно слушая. «Странно, да», не дождавшись вопроса, продолжила Ильинин, словно ни к кому не обращаясь. «Там присутствовали четверо, Юна, Шисуи, Итачи, Наруто. Тело Юны я осматривала лично, с ее мозгом был полный порядок. Голова Итачи тоже не пострадала, физически. От Шисуи не осталось ничего, но вряд ли он бросился на собственный меч. Наруто живеханик. А такое повреждение мозга уж точно смертельно. Цунади вновь замолчала, многозначительно глядя на Хокаге. Ну, ведь не может же такого быть, что кто-то, выделила последнее слово голосом Цунади, играет со смертью по своим правилам. Наверное, Шисуи скверно ухаживал за клинком, пренебрегая чисткой. А что касается твоего вопроса, я совершенно не понимаю, о чем ты. Открыв ящик стола, Цунади достала и демонстративно шлепнула каталог платьев на стол. А теперь извини, у меня тут свадьба на носу. Кстати, ты еще не думал, кто из Ильининов войдет в команду Юи, а то выпуск уже не за горами. Некоторое время Минато молча рассматривал Цунади, а потом улыбнулся. Я понял, все понял, спасибо. Прихватив меч, Хокаге поднялся и направился к двери. Уже стоя на пороге, он обернулся и спросил: Цунади, гипотетически, если бы кому-то понадобилось уговорить Наруто помочь Джирае, как думаешь, какой довод ему стоило попробовать? Гипотетически, не поднимая голову от страниц, переспросила Иринин. Возможно, стоит просить помощь не Джирае, а другу его, Наруто отца. Спасибо. Хокаге вышел, тихо притворив за собой дверь. Глава 40. Вид Косаку навевал на Ульгрима уныние. Россыпь каменных одно- и двухэтажных домов хаотично теснилась, вытянувшись между рекой и проезжей дорогой, казалось, боясь те перешагнуть. Уличное освещение в городишке отсутствовало, ночную темноту разгонял лишь тусклый и редкий свет окон, местные жители предпочитали отправляться в постель с заходом солнца. Далеко не все улицы Косаку могли похвастаться мощением, и дождь, зарядивший еще днем, к этому часу превратил их в непролазные потоки грязи, вынуждая шиноби передвигаться по крышам, отнюдь к тому не приспособленным. Жизнь ночью теплилась только в трактирах, куда стянулись любители заливать за воротник до самой полуночи. Питейные заведения оставались одними из немногих освещенных зданий в городке, став указующими маяками для уставшего отряда. Не утруждаясь долгим выбором, шиноби направились к самому большому из них. В обеденном зале их встретило молчание. Оторвавшись от своих занятий, десяток завсегдатаев изумленно уставился на неожиданных визитеров. Хмуро оглядев местных, а уткнул в сторону двери. Заведение закрывается. «Хозяин где?» «Туточки я, господин». Привлеченный внезапно наступившей тишиной, низенький толстячок выглянул из кухни и тут же бросился навстречу гостям, подобострастно кланяясь. «Чего изволите? Ужин и комнаты. Надеюсь, у тебя найдется место на семерых?» Хозяин расплылся в довольной улыбке. Новые посетители сулили куда больший куш, чем потянувшиеся к выходу местные забулдыги. «Что-нибудь придумаем, господин». Пока трактирщик и спешно разбуженная служанка гремели кастрюлями на кухне, шиноби сдвинули несколько столов и расселись обсудить дальнейшие планы. «У нас есть Такаги Ясика», — первым взял слово Ао. «Я все же склоняюсь к Такаги», — ответил ему Тайчи, уже не молодой чунин с поредевшей шевелюрой и жесткой щеткой совершенно седых усов. Формируя отряд, Ао не стал усиливать его боевиками, рассудив, что возможностей конаховцев и его собственных для поиска более чем достаточно. Если же им повезет найти Акацки, вызвать подкрепление недолго, связь с деревней поддерживалась через призыв. В итоге на миссию с помощником Мизукаге и седьмой командой отправилась лишь пара шиноби из числа айнинов, охотников на нукининов. В боевом плане чунины ничего особенного не представляли. Тэчи и его помощница, рыжеволосая Каэде, специализировались на сыске. «Я тут подумал, вот, смотрите», меж тем продолжил чунин, расстилая на столе карту острова. «Если исходить из предположения, что Акацки явились за нашим джинчурики, а не по еще каким-то делам, обустраивать временную базу для них логичнее таким образом, чтобы было ближе выдвигаться на перехват цели, когда предоставится такая возможность. При этом наши интересы и, соответственно, вероятные маршруты у Такаты лежат в основном к западу от деревни. А теперь смотрите», палец шиноби ткнул в горы, ближе к центру острова, «здесь у нас Такаги. А вот здесь», палец сместился севернее, практически на побережье, «Асика. Нукининам нечего делать на таком расстоянии как от Кири, так и от обычных маршрутов наших шиноби. Думаю, пропавшие дети к Джуза отношения не имеют. Для шиноби такого уровня разница в расстоянии не так уж велика», — вяло возразил Ао, вызвав подозрительный взгляд Нара. «Несколько часов, даже для летающего призыва», — не согласился теневик. «Поддержу Тайчи-сана, Такаги выглядит более перспективной. К удаче седьмой команды Ао не только имел личные счеты к Джуза, но и в свое время успел хорошо узнать повадки будущего Нукинина. Найдя конаховцев уже после посещения варкастером Мизукаге, первым делом Ао поинтересовался, на каком расстоянии маг может чуять трупы. Как подозревал Ульгрим, ответ некроманта и стал причиной, по которой семерку пригласили к участию в совместной миссии. Заклятия пятого круга в арсенале варкастера не исчерпывались провозвестником смерти. Среди вновь доступных архимагу возможностей имелось и владычество. Вершина развития заклинаний поднятия нежити, оно, помимо прочего, на порядке повышало дистанцию, с которой некромант мог чувствовать мертвые тела. Именно эта способность стала ключом к поиску Нукинина. Знай Джуза, что его прибытие не осталось незамеченным, вел бы себя совсем иначе, однако, будучи уверен в своей анонимности, мечник привычно проливал кровь направо и налево безо всякой необходимости. Уже через несколько часов обследования побережья, на котором могли высадиться шиноби с потопленного корабля, варкастер обнаружил мертвецов. Пару тел, по виду заурядных рыбаков, маг извлек из оврага, чью глинистую стену обрушили в небрежной попытке сымитировать обвал. Ао хватило одного взгляда на разваленные почти надвое трупы, чтобы опознать коронный удар Джуза. Последние сомнения в выводах Шикамару развеялись. Мигом смекнув, что нужно искать, Тэчи и Каида принялись методично собирать в ближайших селениях слухи о пропавших без вести. Ао через призыв поднял на ноги агентуру деревни, пытаясь получить информацию из более отдаленных мест. Худо-бедно такая тактика сработала. Слухи вели их от деревни к деревне. Некромант или находил тела пропавших с расстояния во многие километры, или гарантировал их отсутствие в области поисков. Полученные сегодня сведения указывали сразу на два места. В Осика пропала пара детей, в деревушке Такаге не досчитались пастуха. «Ладно, если вы оба так думаете, двинемся в Такаге», — не стал дальше упрямиться Джонинкери. С кухни примчалась заспанная служанка, неся поднос с первой порцией еды. Взявшись за палочки, Ао бросил: «Выходим затемно, нам до Такаги полдня добираться и неизвестно сколько займут поиски на месте». Ульгрим перехватил взгляд Шикамару, но в ответ лишь отрицательно качнул головой. В пути они находились уже пятые сутки, покинув Кири прямо в день прибытия. Сколько километров было пройдено за это время, Ульгрим затруднился бы ответить. Ао гнал отряд, словно отчаянно боясь куда-то не успеть. Хотя, казалось, для спешки нет причин, Мизукаге предупреждена об угрозе, джинчурики в безопасности, в стенах селения. Семерка сходилась во мнении, что даже для Акацки, несмотря на явленную в бою с Хокаге мощь, прямая атака на Кири оставалась самоубийством. Странное поведение туманника заставляло конаховцев держаться на стороже. За отрядом тайно следовали призванные варкастером вороны, ночью по окрестностям стоянок бродила нежить. Сон некромант ограничил до необходимого минимума. Ульгрим пытался допросить Ао с помощью Камакутына. В обычном разговоре Джонин от ответа на прямой вопрос о спешке уклонялся. Однако пока мечнику похвастать было нечем. Даже в иллюзиях Шерингана приближенный Мизукаге упорно не хотел делиться информацией. И куда так спешить? Потянувшись к еде, буркнул Ульгрим, не столько пытаясь вызвать Ао на откровенность, сколько по инерции. «Уже выдохлись», — съехидничала Каида. «Ага», — страдальчески вздохнул Ульгрим, наполняя тарелку. «Устал, ножки болят». Мию, прислушивающаяся к разговору, тихо фыркнула себе под нос. «Может, дадим передых нашим друзьям?» — обратилась к Ао Каида. «Если постараться», — под толстым слоем иронии можно было различить надежду. Слабым звеном отряда являлась как раз пара айнинов, с трудом выдерживающая заданный темп. «Выходим затемно», — отрезал Джонин. «Тэчи, Каэде, вы сегодня не дежурите. Постарайтесь как следует отдохнуть». Для командира состояние подчиненных секретом не было. Тэчи довольно кивнул. Каэде же, получив столь откровенное указание на собственную слабость, обиженно поджала губы. «Постарайся храпеть не слишком громко», — уколол кунайчи тумана мечник. Ехидство Каэде Ульгрима не задевало, но, к его удовольствию, разозлившись, рыженькая кунайчи становилась чудо как хороша. «Прекращайте», — поморщившись, прервал пикировку Ао. «Первая смена, Шикамару и я, вторая, Мию, Наруто и Саске. А теперь не тратьте время зря, у вас его не так много». Дальнейший ужин прошел в тишине, и спустя четверть часа отряд поднялся на второй этаж, где трактирщик подготовил пару комнат. Как обычно, мечник проснулся раньше, чем Нара его коснулся. «Ваша очередь», — кивнул теневик на дверь. «Угу». Потянувшись, Ульгрим одним движением вскочил с постели, уступая место Шикамару. В полоске лунного света, падающей сквозь неплотно прикрытые ставни, мелькнул силуэт выходящего в коридор Варкастера. За ночь распогодилось. Если вчера, когда отряд только прибыл, Косаку оставался погружен в непроглядный мрак, сейчас тучи разошлись, выглянувший месяц серебрил кровли домов. Ульгрим бродил вокруг трактира, бесшумно скользя по стенам и крышам, периодически поглядывая в будущее Камакутеном и с удовольствием вдыхая свежий после дождя воздух. Варкастер неподвижно замер в тени печной трубы, сосредоточившись на воронах и нежити. Мию осталась внутри, у дверей в комнаты. Ночь прошла безмятежно, лишь когда небо на востоке уже начало светлеть, предвещая рассвет, а Ульгрим думал объявлять побудку, их атаковали. Предостерегающий крик, взгляд в будущее. В глубине души он знал, что они встретятся. Ждал этого момента с тех пор, как увидел выпотрошенного матроса. Всего лишь удар для других, целая поэма для грандмастера. Поэма, чей автор способен оценить подлинное искусство Ульгрима. Сквозь дома провинциального городишки стремительно прорастала иная картина. Сжатое ледяными вершинами горное озеро, бьющееся в такт метроному рябь на поверхности стылой воды. На миг мечник стал льдом, но холод тут же исчез. Следом исчезли горы, Косаку и сам Ульгрим. Последним затих ставший ненужным метроном. Осталась лишь пустота. Не парившие в небе вороны, для которых не была помехой ночная тьма, не рассредоточившаяся по городку нежить, заурядные дохлые кошки, крысы и голуби, не заметили врагов. Нападавшие оказались достаточно опытные и искусны, чтобы избежать внимания некроманта. Однако сенсора до конца им обмануть не удалось. Восток, на 3 часа, 2. В предутренней тишине крик Мию без труда пробился к сидящему на крыше трактира Варкастеру. И тут же тьму прорезал огненный шарик, успевший заглянуть в будущее. Ульгрим указывал вектор атаки, вражеской или его собственной, некромант гадать не стал. Стрелы рока устремляются к невидимым целям, прямо сквозь стены домов. Хлопок печати, щит праха перекрывает опасное направление. Первый конструкт ложится в основании провозвестника смерти. Цепи чакры срывают мага с места. Две фигуры в развивающихся плащах взмывают над крышами, уходя от контратаки. Огненная птица разбивается о стену праха. Разлетаются обломками окна таверны. Остальной отряд спешит покинуть ставшие ловушкой здание. Проклятие слабости, дурной знак, метка Вендиго, поймав взглядом цели, щедро одаривает врагов заклинаниями маг. Стены храма смерти стоят, занимающиеся несколькими делами одновременно. Разум архимага уже принимается за алтарь. Вероятно, ответный удар должен был быть синхронным, но магия делает свое дело, хоть проклятие и не в силах остановить противников. Потоки воды и молнии бьют в разнобой, просто сильные техники так и не сливаются в по-настоящему сокрушительной атаке. Варкастер уходит из-под удара. Варкастер ждет, какая из целей достанется ему. В привычной симфонии магии и чакры, криков раненых и трески разгорающегося пожара недостает одной темы. Молчит гитара, не бьется тактами метронома магический дар мечника. Ульгрим исчез в ночной тьме, растворился злым призраком, рвущим струны и ломающим пальцы музыкантов. В ход пошел дух клинков, вершина искусства грандмастера в управлении своими телом и разумом. Вспыхивает техника, в неверном свете катона Варкастер успевает разглядеть лицо одного из врагов, Арачимару. Огонь проходит мимо, Акацки ныряют в темноту улиц. На мгновение некромант останавливается, давая соратникам догнать себя. Ао что-то командует, машет рукой в сторону, тычейка и добросаются на утек. Маг равнодушно отмечает разумность решения, в этом бою те просто балласт. Туманник оборачивается к некроманту, но его команды Варкастеру не нужны и не интересны. Разум архимага уже выстраивает привычные формулы боя. Шикамару, контроль, Мию, наведение. Это Арачимару. В ответ, кивки, объяснений не нужно, растерянности нет, страха тоже. Мию реагирует быстрее Ао. Одно восклицание, едва заметный жест, указывающий вектор. Прах собирается щитом, останавливая обернувшееся каменной шрапнелью здание. В уши некроманта вгрызается женский визг, люди выскакивают из домов на улицы, голову поднимает паника. Но провозвестник уже вступил в свои права. Вопль обрывается. Из симфонии ночного боя исчезают крики людей и стоны раненых. Некромант вырывает жизнь из живых с той же легкостью, с какой садовник выпалывает сорняки. Ему не нужны смерти, но ему нужны мертвые тела. Ближайшие переулки взрываются прахом. Пыль, секунду назад бывшая жителями Косаку, забивается в каждую щель, проникает в каждый лаз. Подстегнутый провозвестником, разум некроманта не устраивают подсказки сенсоров. Он хочет видеть цель сам, и он видит. Орочимару рвется к ним прямо сквозь прах, каждым шагом самоуверенно выдавая себя некроманту, и едва не лишается головы, когда Варкастер создает лезвие прямо в паре шагов от Нукинина. Миг, и тот исчезает. Снизу. Ао и Мию кричат почти в унисон. Цепи утягивают мага на крышу вместе с Ильинином. Водник и теневик бросаются в другую сторону. Под покинутой улицей словно кто-то тяжко вздыхает, мостовая уходит под землю, дома кренятся, сползая в провал, из которого уже извергается поток змей. Твари некромант уничтожает походя, почти не замечая, сосредоточившись на атаке. Мию указывает цель, и в ход идет отработанное сочетание лучей расщепления и свежевателей. Новые здания проваливаются под землю, когда их фундаменты пожирает подстегнутая чакрой разложение, но змей оказывается быстрее. Вырвавшееся из-под земли существо лишь отчасти напоминало человека, ноги, слившиеся в змеиный хвост, несуразно длинные руки, тянущиеся к противнику, и немыслимая скорость. Уворачиваться Варкастер даже не пытается, наоборот, шагает навстречу атаке. Цепи чакры выстреливают, сжимая Орочимару в объятиях ауры поглощения. Живой враг, яд и лекарство в одном флаконе. Яд оказывается сильнее. Атаку изо рта Варкастер ожидал, многие шиноби любили выплевывать техники. Призрачные узы, кровь дрига и усиленный череп должны были нивелировать фатальный урон, дав магу продержаться достаточно, чтобы выжить Нукинина досуха. Чего он не ожидал, так это меча в глаз. Вспыхнула печать в основании по-змеиному длинного языка, тут же ловко обвившего рукоять, направляя клинок. Варкастер умер. Цепи развеялись. Рука мага мелькнула в воздухе, но смогла ухватить лишь меч, тут же брошенный отступающим Нукинином. Чакра-система умерла вместе с телом, следом за рефлексами шиноби. Отодвинулась куда-то далеко, за грань восприятия, бездна. Для нее не было места в удерживаемой лишь провозвестником душе мага. В мертвой фазе у Варкастера остались только смерть и собственный труп. Труп, не способный испытывать боль. Идеальный медиатор, готовый пропускать любые океаны силы до тех пор, пока не начнут рваться сами связи между слагающими тело частицами. Время симфонии прошло. Джу засчитал себя мастером, подлинным гуру пути меча, годами постигавшим себя и свое оружие. Кубики Рибача давно стал продолжением его мысли, частью тела. Монструозный двуручник всегда порхал в руках Нукинина невесомой бабочкой, отбивая кунаи и стрелы, парируя удары катаны вакидзаси с той же легкостью, с которой разваливал их владельцев надвое. У Чихи хватило полминуты, чтобы вернуть Джуза в детство, в старый обшарпанный додзе, к первому наставнику, лупцующему нерадивого ученика. Кубики Рибача больше не порхал, оттягивал руки громоздкой обузой. Дыхание, сама жизнь для бойца, впервые за долгие годы сбилось. Он умел слушать своих противников. Каждое движение, слово, правильно исполненная ката, фраза, искусство мастера, поэма, которую способен оценить лишь другой мастер. Ему доводилось беседовать со многими. Обычно он слышал детский лепет и бессмысленное бормотание слабоумных. Реже встречал собеседников, способных изъясняться связно. Совсем редко, тех, кому было, что сказать. Еще никогда он не встречал того, к кому бы прислушивался столь внимательно. Прислушивался, едва поспевая за мыслью мастера. Громоздкий меч дополнила водяная броня. Не только пассивная защита, живой, подвижный покров, способный отвести удар, и сам обернуться лезвием. Но отточенная до совершенства техника сегодня не могла его выручить, лишь позволила уравнять шансы со стремительным обоируким бойцом. На появление брони Учиха взорвался тьмой. Нукинину было не привыкать сражаться в темноте. Способный невесомо порхать, почти неслышимый, он прекрасно умел бить на слух, на едва уловимые колебания воздуха. Но первый удар он пережил лишь благодаря броне. Вода сдержала веер клинков, не кунаев, чего-то иного, с чем Джуза никогда не сталкивался. В воде же погас катон. Учиха возникает за спиной из ниоткуда, словно не он мгновение назад обрушил на Джуза шквал техник. Стальные молнии в Акидзасе сталкиваются с полотнищем кубики Рибача и оборачиваются молниями настоящими. Но Райтон бессильно гаснет, впитанный уникальным клинком. Шаг назад, и Канаховец неслышным призраком исчезает во мраке. Вслед ему стелится туман. Учиха продолжает держать технику, накрывшую поле боя тьмой, но его карта бита. Повисшая в воздухе насыщенная чакрой морось способна забить даже восприятие шарингана. Но главное, Джуза прозрел. Вода очерчивает контуры зданий и улиц, проникает в дома, втекает в каждый уголок. Нукинин не видит, но чувствует все вокруг. Радиус восприятия ширится, уходя все дальше и дальше. Бой остановился. Джуза замер, окаменев, стараясь ни единым звуком не выдать себя противнику, внимательно прислушиваясь к чувствам, идущим от техники. Но Учиха словно растворился в созданной им тьме. Туман расстилался все дальше, но Джуза чуял лишь стены и крыши, прячущихся по домам горожан, и кипение боя вдалеке. Схватка увела их в сторону, к северной оконечности вытянувшегося между рекой и дорогой городка. И пока здесь они упражнялись в искусстве меча, на юге бой ушел в ниндзюцу высших рангов. Сквозь туман до Нукинина доносились тяжкие стоны сминаемой земли и грохот рушащихся зданий, а еще крики паники. Если от схватки двух мечников большинство горожан предпочло отсидеться по домам, то от боя, полыхавшего на юге, люди бежали. Бежали слепо, в животном страхе, не глядя под ноги, ударяясь о стены и ограды, оступаясь, падая, но продолжая стремиться вперед. Паникующих горожан не остановили ни туман, ни окутавшая улочки тьма. Предупреждающие возгласы сохранивших присутствие духа потонули в исходящем криком страхе толпы, хаосом ворвавшейся в сенсорный туман. Мысленно выругавшись, Джуза оттолкнулся от мостовой, взмывая на крышу близлежащего дома. Учиха ждал наверху. На этот раз сохранить тишину полностью ему не удалось. Скрип дерева по камню, шорох кирпичной крошки. Словно наяву Джуза увидел противника, балансирующего в каких-то сантиметрах над вездесущим туманом, на рукояти бакина, упертого в оголовок печной трубы. Коноховец исчез со своего насеста, не пытаясь больше скрываться, все ставя на скорость атаки. Но к новой стычке Джуза был готов. Он уже знал, что возразит в ответ на реплики врага. Шок от первого столкновения с мастером прошел, теперь бой сложится совсем иначе. Он ждал удара в глаза, готов был защитить пальцы и суставы, остановить атаку в сердце и горло, перекрыть любой маломальски опасный вектор. Укол в бедро, в мякоть, в мышцу, вдали от нервов и артерий. Водяная броня не выдерживает, но урон ничтожен. Даже с судорогой Джуза справляется, мгновенно пересиливая яд. Кубики Рибача отклоняются в сторону, открывая левые ребра, лишь на один удар сердца. Последний удар. Тьма рассеялась вместе с туманом, открывая пустую крышу, оставляя Джуза наедине с рассветом. Глядя в небо, темнеющее, вопреки встающему солнцу, он спешил, пытаясь за оставшиеся секунды осознать все то, что поведал ему мастер в беседе клинков. «Сними кто маску с лица трупа, лежащего на крыше», он бы увидел улыбку, никогда не появлявшуюся на губах этого человека при жизни. Проваливать миссии Арачимару не привык, а провал нынешний становился все вероятнее. Они знали о наличии в отряде сенсоров и ставку сделали на неожиданности стремительность первого удара. Но проклятый нами Кадзи среагировал слишком быстро и слишком правильно. Бой затягивался. После достигшей цели, но при том безуспешной атаки, Арачимару к сыну Хокаге не приближался. Прикосновение мертвителя впервые за годы пробудило в Синнине опаску. Опытный Иринин, он чувствовал, Кекки Гинкай Коноховца сотворил с ним что-то очень и очень плохое. Сейчас бы остановиться, обследовать собственное тело. Но остановиться, значило умереть. Получив меч в глаз, мертвитель словно сорвался с цепи. Полотнища праха из щитов, мощных, но пассивных, превратились в титанические отвалы, перепахивающие город на многие метры вглубь, снося целые кварталы и ставя крест на попытках укрыться под землей. Да и вообще, укрыться. Гигантские серпы, почти невидимые в предутренних сумерках, с одинаковой легкостью прорезали воздух и дома, мчась столь стремительно, что Арачимару с трудом успевал уворачиваться. Над землей стелился прах, только прикоснись, и все вокруг накроют мерцающие недобрым багрянцем звезды. Невероятное, немыслимое расточительство. Нами Кадзи бил по площадям, бил, не останавливаясь ни на секунду, бил техниками А, если не С-ранга, с той же легкостью, с какой сам Арачимару разбрасывался огненными шарами. И что-то подсказывало Нукинину, чакра истощения противника ему не дождаться. Веющий ледяной жутью пожар, каковым сейчас ощущался мертвитель, не думал стихать. А рядом с этим пеклом трепетал едва заметный огонек свечи, очаг кунайчи сенсора, наводящие атаки соратника. В который раз Нукинин проклял Джуза с его привычкой отрабатывать удары на первых встречных. Того самого Джуза, что шлялся где-то, бросив напарника справляться в одиночку. Впрочем, справляться в одиночку Орочимару было не привыкать. Получив удар мечом, Намикадзе отчетливо потерял в мобильности. Центр, преследующий Нукинина тучи праха, десятками изрыгающей техники, передвигался удивительно медленно. Не как обычный человек, но далеко не с той прытью, с какой должен носиться шиноби такого уровня. Орочимару с легкостью держал безопасную дистанцию, всерьез опасаясь только мелькающих в воздухе серпов. С другой стороны, эффективность дистанционных атак самого Нукинина оставалась ничуть не выше. Прах спокойно останавливал все, вплоть до ранга. От использования призыва Орочимару отказался, подозревая, что жизни его змей лишь усилит противника. Но и пускать в ход арсенал С-ранга Нукинин не спешил. Они хорошо спрятались. Тонкое, едва уловимое гиндзюцу змей почти пропустил. Кто-то изрядно поднаторел в этом искусстве, обманывая не только зрение или слух, но даже сенсорный дар. Но Нукинин все же понял, что пара чакросистем вовсе не прячется по другую сторону разбушевавшегося мертвителя, а пытается подобраться к нему со спины. Первый вход пошла вода. Мокрая после дождя земля вдруг обернулась настоящей трясиной, пытаясь затянуть неудачно ступившего Нукинина. Чего Орочимару и ждал. Воду он высушил мгновенно. Оттолкнувшись от каменно твердой земли, змей рванулся в сторону, но не к выдавшему себя воднику, а к теневику Нара. Узкий проулок меж двух пока еще целых стен. Огонек на конце цепи и пляшущие на камнях тени. Орочимару почти не пришлось поддаваться. Десятки тонких щупалец опутали его поразительно ловко. И мгновенно сенсорный дар донес, мертвитель с неожиданной прытью рванулся вперед. Ловушка захлопнулась. Его ловушка. Чтобы взорвать землю шипами, печати змею не нужны. Нара уворачивается, но следом кольями прорастают стены. Канаховец вьется вьюном, избегая ударов, и упорно продолжает держать теневые путы. А сзади уже вскипает в знакомой технике суетон. Сталкиваться с гневом Рюдзина у Орочимару желания нет. Преодолевая сопротивление теней, он сплетает пальцы в печати, начиная подготовку собственной техники. Второй в планируемой атаке, мерцание он давно научился выполнять одним усилием воли. Необходимо лишь точно предсказать траекторию движения противника. Противника, сейчас кратчайшим путем мчащегося к опутанной тенями цели. Молния вспыхнула под сердцем, жар промчался по венам, и когда водяные лезвия уже готовы были разорвать его на части, Орочимару сам стал молнией. Перемещение удалось идеально. Открытый перекресток, до мертвителя метров 7, кунайчи сенсор еще пары метров дальше. Пальцы складывают последнюю печать. Прах обращается щитами. Один прикрывает своего хозяина, второй отшвыривает в сторону кунайчи. Мертвитель с толком тратит отпущенное ему мгновение. Белое пламя дыхания Кагуцути ревет, плавя камни мостовой, обдает руины раскаленным ветром. Щит сгорает бумагой в лесном пожаре. Орочимару допускал, что Намикадзе сможет уйти из-под атаки. Метнется в сторону, или взмоет в небо, исчезнет в хлопке Хирайшина или нырнет под землю. Мертвитель проходит прямо сквозь технику. Пылающий скелет мчится на Нукинина, позволяя в деталях разглядеть объятые огнем ребра, бьющиеся в глазницах опустевшего черепа пламя. Увернуться Орочимару не смог, вдруг накатила невероятная слабость, словно мертвитель уже дотянулся до него. Когда же пылающие фаланги в самом деле вцепились в лицо, из Нукинина будто выдернули стержень, ноги подкосились, руки ослабли, в глазах потемнело. Змей, казалось, падал на дно колодца, видя в удаляющемся все дальше устье, как гаснет пламя, как обрастает плотью опаленный остов, как ворочаются в орбитах новые глаза. Видел, как мертвитель восстает из пепла. Видел чудо, оплаченное его, Орочимару, жизнью. Змеи не смогли, или не захотели, обучить его искусству Синнина. Как и во многих других областях, Орочимару пришлось искать свой путь, извилистый и тернистый. Но он его нашел. Печать рвет спину, отзываясь болью в сердце. Мигом вернувшись к реальности, змей бьет мертвителя. Неловко, наотмашь, но в ударе уже недоступная обычному шиноби сила. Намикадзе просто уносит. Прыжок, на мостовой вспыхивает гигантская пентаграмма. Приземляться нельзя, и Орочимару не приземляется. Порыв ветра уносит его в сторону, левитация подхватывает тело. Лезвие праха едва не сносит змею голову. Напор мертвителя не снижается, жуть от его присутствия давит на нервы все сильней, а ледяной пожар Шитана лишь разгорается с каждым мгновением. О продолжении боя Орочимару уже не помышляет, лишь об отступлении. Печать дала ему силы вырваться из рук Намикадзе, но привычной мощи не ощущается. Сегодня это не решающий козырь, а только шанс уйти живым. И он уходит. Уходит, отгораживаясь от неудержимого противника каменными плитами и фуин-барьерами, пламенем пожаров и пылевыми завесами. Кунайон отбил рефлекторно, и также рефлекторно прикрыл глаза, защищая те от взрыва. Что печать на рукояти оружия не является взрывной, он понял лишь потом, когда прозвучал хлопок пространственной техники. Про Сусана Орочимару, конечно, слышал, но никогда не представлял его так. Учиха словно попытался натянуть на себя объятый фиолетовым пламенем скелет вместо комбинезона. Горящие шаринганом глаза выглядывали меж зубов странно деформированного черепа, кажется, не способного определиться, стать уже шлемом или пока остаться собой. Ступни мечника болтались на уровне голени призрачной фигуры, стальные мечи, сжимаемые в кулаках несуразной конструкции, казались безобидными ножиками. Но лишь казались. Свое тело Орочимару модифицировал годами, тщательно устраняя заложенные природой недостатки. Он мог обойтись без сердца, вены качали кровь сами. Он снизил уязвимость мозга, продублировав часть его функций нервными узлами в теле. Он прикрыл костяными пластинами внутренние органы. Да что там, он научился модифицировать свою плоть на ходу, лепя ее словно глину. Даже без синчакры, все еще поступающие от проклятой печати, убить его в ближнем бою можно, только нарезав на кусочки. Именно это Учиха и делает. Защиты Нукинина для мечника просто не существует. Все, на что хватает тайбзюцу белого змея, это спасение глаз. Он пытается контратаковать, но удар уходит в пустоту, цепляя противника лишь вскользь. Несмотря на скорость Синнина и громоздкость Сусана, Учиха уклоняется с непринужденной легкостью. Зато его удары всегда достигают целей. Медленно, но верно, клинки пробиваются сквозь неподатливую плоть к суставам и жилам, грозя змею потерей подвижности. Омертвитель все ближе. Орочимару пытается обратиться к ниндзюцу, но тщетно. Пламя бессильно омывает фиолетового собрата. Камень разлетается пылью. Водяные лезвия скатываются с брони Сусана безобидными каплями. Нукинин собирает печати для более сложных техник. Меч бьет, калеча пальцы. Все оставшиеся силы Орочимару вкладывает в мерцание. Вспыхивает молния под сердцем. Жар устремляется по венам. Он совсем забыл про кунайчи. Списался с читов девчонку сенсора. Кунай впился в плечо, уйдя в плоть Синнина едва ли на сантиметр. На фоне мастерства Учиха и мощи Намикадзе удар ничтожный, откровенно жалкий и хирургически точный. Среагировать Орочимару уже не успел. Мчащаяся по телу молния сработавшей техники достигла замкнутых клинком чакраканалов, и тьма поглотила белого змея. Кисами сама, задремавший Нукинин вскинулся, приподнимаясь с расстеленного на опавшей хвои плаща. Кисами сама, он двинулся в обратную сторону, вниз, тихо сообщил помощник, увидев, что командир проснулся. Чтоб его, дурное настроение, преследовавшее кисами последние дни, мгновенно вернулось. Выдвигаемся. Потянувшись, Нукинин вскочил, возвысившись над своим спутником на добрые две головы. Не то чтобы тот был карликом, просто один из семи мечников тумана смотрел сверху вниз на подавляющее большинство людей. Указывая дорогу, из зарослей вынырнул брат-близнец разбудившего кисами шиноби. Та же клочковатая борода, та же буйная неухоженная шевелюра, отдающая рыжиной. На лбу у обоих протекторы с перечеркнутым символом какой-то кокуризата. Или неизвестный Нукинину, или вовсе несуществующий. Он все время забывал поинтересоваться. Уходя на миссии Акацки, шинобиами настоящие протекторы оставляли дома. Орочимару и Джуза не возвращались. Формально поинтересовался кисами, прекрасно зная ответ. Один из близнецов отрицательно покачал головой, заставив командира помрачнеть еще больше. В молчании они двигались следом за джинчурики шестихвостого. Хотя путь лежал по прозрачному сосновому бору, трудностей слежка не представляла. Близнецы являлись сенсорами с весьма впечатляющими радиусом обнаружения и чувствительностью. Увы, на этом их достоинства шиноби заканчивались. Помощь кисами в бою они ничем не могли. А меж тем Утаката, похоже, разобрался со своими делами на родине, направившись из глухой деревушки в предгорьях прямиком к северному побережью. Мрачно отмеряя ногами километр за километром, кисами пытался придумать, что ему делать, если джинчурики действительно намерен убраться с Такисима. Проследить за тем в море, оставшись незамеченными, нереальная задача. Даже не из-за открытого пространства, близнецы банально не смогут угнаться за носителем биджу. Сам обладающий огромными запасами чакры и выдающимся мастерством в работе с водой, Кисами представлял, каким образом будет передвигаться Утаката. Попытаться остановить его в одиночку, порой, бахвались, Кисами называл себя бесхвостым биджу, но в душе понимал, сколько бы у него ни было чакры, у шестихвостого ее на порядок больше. О победе речи не шло, вопрос стоял лишь в том, сдюжит ли он загнать беглого джинчурики обратно на остров. В который раз Нукинин помянул недобрым словом Джуза. Втроем они бы уж сумели задержать Утакату до прибытия Пейна. Кисами бросил взгляд на черное кольцо у себя на пальце. Творение Нагата, оно должно было позволить ему найти своих людей по прибытии на остров. Словно прочтя мысли Кисами, близнецы остановились. Приближается Пейн сама, Кокузу сама и Конан сама с ним, уточнил второй. Наконец-то. Подкрепление нагнало их через четверть часа. Заметив фигуры в черных с красным плащах, Кисами знаком велел сенсорам продолжать движение, сам же остановился поджидая. Разглядывая приближающихся соратников, Нукинин отметил новые пути Пейна, из старых остался только Тинда. Он узнал здоровяка, наверняка выполнявшего теперь роль Шурада. По крайней мере, Кисами припоминал кого-то похожей комплекции в нижних чинах Акацки. Имя Мечник, конечно, не знал. Его вообще мало интересовали члены организации за пределами ударного отряда, имевшего право на плащи с красными облаками. Помер, ну и биджу с ним, сгодится Пейну на путь. Обменявшись с Кисами молчаливыми кивками, Кокузу двинулся догонять сенсоров. Подстав, мечник направился следом в компании шести путей и Конан. Докладывай. Пейн висел на спине Шурада, в обвязке, напоминавшей те, в каких шиноби переносит детей. За могущество Риннигана лидеру Акацки приходилось расплачиваться немощью. Если по базе он еще мог позволить себе передвигаться самостоятельно, тяжко опираясь на трость, то в походе тщедушное тело было не способно угнаться даже за обычным человеком, не говоря уж о шиноби. Кому-то другому восседающий на закорках мертвеца командир мог показаться забавным, но не Кисами, слишком хорошо знавшему, какая сила таится в немощной плоти. Глубоко вздохнув, словно перед нырком в ледяную воду, он начал отсчет. Миссия пошла не по плану, Утакату спровоцировали на побег раньше запланированного. Почему? Остался бесстрастен глава Акацки. Неизвестно, коротко ответил Кисами и неохотно признался. Налажили мои знакомцы, а не люди Зицу. На связь они не выходили. Думаешь, это случайность? Кисами поморщился, но лукавить не стал. Думаю, нет. Для их планов важно отсутствие Утакаты в Кире. А попадет он к нам или нет, им безразлично. Допускаю, что они не захотели нас усиливать. Это они зря, помедлив, отозвался Пейн. Что с ловушкой? Агенту удалось направить его куда надо? Да, Утаката добрался до усадьбы, но на контакт все же не стал выходить. Покрутился пару дней вокруг, разнюхивая, и ушел. Видимо, кунайчи Зицу не хватило времени, чтобы убедить его в легенде. Но мы смогли сесть ему на хвост. Повезло, он мотался по острову, улаживая какие-то свои дела, только сейчас двинулся к побережью. «Хорошо», — кивнул Нагата, — «там его и возьмем. Где Джуза и Арачимару? Я думал, они прибудут раньше нас. Они и прибыли. Но на остров, как назло, принесло команду мертвителя. Они как-то умудрились связать Джуза и Арачимару с потопленным теми кораблем и убедить в своей правоте Мизукаге. Ну и что?» — не понял Пейн. «Джуза, чтоб его, наследил после высадки». Судзигири. Ну да, не знаю, что там за геном такой у мертвителя, но трупы, оставленные этим придурком, ему что маяк. К счастью, у агента Зицу оказался доступ к отчетам человека Мей, он слил их маршрут. Джуза и Змей отправились подчищать за собой, да, кивнул мечник и мрачно добавил. 20 часов назад Шурада остановился, развернувшись так, чтобы Пейн мог взглянуть в глаза мечнику. А сколько хода до места перехвата? Часа 4. Пока командир обдумывал новость, Кисами украдкой перевел дух. Вот и все, теперь это не его заботы. С плеч Нукинина словно свалилась невидимая гора ответственности, взваленная им на себя больше года назад. Тогда толчком к разработке нынешней операции послужил как раз он, вылезший с инициативой восстановить свои связи с людьми, вхожими в окружение Утакаты. Ответить что-либо Нагата не успел, к ним вернулся Кокузу. Пейн, сенсоры беспокоятся, чуют что-то странное. Что там? Глава Акацки развернулся к подошедшим следом за Нукининым шиноби. Близнецы переглянулись, потом один неуверенно ответил. Вроде Арачимару сама, а вроде и не он, возразил второй. Да, чакра чем-то похожа, но слабенькая такая. Мгновение Пейн размышлял, потом два пути синхронно шагнули вперед. «Веди», — ткнул пальцем в одного из близнецов Тинда. «Продолжаем движение, не упусти джинчурики», — обратился ко второму уже сам Пейн. «Слушаюсь». Десяток минут прошел в молчаливом движении, а затем Нагата выругался, вызвав удивленный взгляд кисами. Их лидер редко позволял себе проявлять сильные эмоции. «Конан», — окликнул Пейн Кунайчи, — «готовь аптечку». «Нет», — тут же поправился он, — «еду». «Доставайте все, что есть. Встаем лагерем. Кокузу, бери близнецов, продолжайте слежку за Утакатой». Даже на фоне иссушенного Риннеганом Пейна принесенный Тиндара Чимару выглядел скверно. Бледная, почти прозрачная кожа едва не лопалась на заострившихся скулах. Тоненькие ручки и ножки пришлись бы впору заморенному голодом ребенку. По змею можно было изучать анатомию, прорехи в грязной тряпке, на которой с трудом угадывались красные облака, не могли скрыть истощенное тело. В немом изумлении кисами разглядывал того, кто чуть меньше суток назад был пышущим силой шиноби, одним из лучших, кого он знал. От былой мощи не осталось ничего. Нет, кое-что осталось прежним. Столкнувшись взглядами с соратником, кисами поспешил отвернуться, глаза змея горели знакомым безумием, словно тот ставил очередной эксперимент в своей лаборатории. В молчании они обступили жадно насыщающегося Арачимару. Тот, не заботясь о манерах ни в малейшей степени, пихал в рот все, что перед ним ставили, глотая пищу даже не жуя. «У тебя кишки не завернутся?» — мрачно осведомилась Конан. В ответ змей лишь отмахнулся, заглатывая целую горсть питательных пилюль, неприкосновенный запас, к которому никто без крайней необходимости не прибегал из-за отвратительнейшего вкуса. «Если ты не собираешься умирать от голода прямо сейчас, я бы хотел узнать, что произошло». Пейн, слезший со спины Шурада, чтобы размять ноги, опустился на землю перед привалившимся к сосне соратником. Тот, проглотив очередную порцию еды, помедлил мгновение, потом протянул руку. «Воды дайте». Осушив полученную флягу до дна, Арачимару отчитался. «Миссия провалена. Полностью». Вопреки сказанному, тон его звучал жизнерадостно, а губы кривились в улыбке. «Где Джуза?» «Мертв, полагаю», безразлично пожал плечами Арачимару, не прекращая по-змеиному улыбаться. «Нами Кадзе вы не убили?» Змей неожиданно расхохотался. «Я убил его дважды», с трудом выдавил он, задыхаясь от смеха. «Не похоже, чтобы смерть его сильно волновала. Живучий, значит», задумчиво протянул кисами. Смех оборвался, как отрезанный. Предельно посерьезневший, Арачимару перевел взгляд на мечника. «Ты не понял, рыбоголовы. Я убил его, насмерть. Сжег дыханием Кагуцути. У него огонь в черепушке горел, я видел через глазницы». Сказанное настолько ошеломило кисами, что он даже проигнорировал намек на свою внешность. Изумление читалось и на лице Пейна. «И почему ты думаешь, что он выжил?» — осторожно уточнил лидер Акацки. «А я не уверен, что он выжил», — вновь расхохотался змей. «Допускаю, что меня по руинам гонял мертвец. Как это возможно?» — «Ни малейшего понятия», — радостно ответил Рачимару, вновь вызвав удивленные взгляды. «Да, каждый из присутствующих здесь был докой в какой-то области дзюцу, а то и не в одной. Но лишь белого змея можно было назвать действительно разбирающимся в природе чакры. Пожалуй, кисами за свою жизнь не встречал ни одного шиноби, который бы с большим основанием претендовал на звание ученого». Редко, очень редко змей не мог ответить на вопрос, связанный с чакрой. «Арачимару, отчет». Кратко и по делу, Пейну надоело вытягивать информацию из веселящегося Нукинина по крупицам. «Хаэм, по делу». На мгновение задумался посерьезневший змей. «Нам не удалось подобраться к целям скрытно. Завязался встречный бой, нас разделили. Джуза завяз с Учиха, и я потерял его из виду. Учитывая, что позже Учиха явился ко мне, полагаю, про Джуза можно забыть. Итоги боя. Все цели живы. Мертвитель, вероятно, ранен, или правильнее сказать, поврежден. Но исходя из того, что я успел понять, для него не станет проблемой восстановиться посреди города. Выжрет людишек так же, как выжрал меня». «Выжрет?» — переспросила Конан. «Не могу объяснить лучше», — пожал плечами Арачимару. «Шитон что-то забирает у живых организмов, восстанавливая самого мертвителя. Я еще не разобрался в механизме воздействия». «Выводы по столкновению», — вернулся он к отчету. «Младший Нами Кадзе и его приятель Учиха, С-ранг, безо всяких скидок и оговорок. вполне уместно смотрелись бы в нашей компании. Для ликвидации необходимо минимум двукратное численное преимущество или четкий план. В ближний бой с ними настоятельно рекомендую не ввязываться. Кстати, Пейн, советую тебе вообще держаться от мертвителя как можно дальше. Почему? В удивлении поднял брови внимательно слушающий Нагата. Мертвецы, кивнул змей на пути. Я видел, как Намикадзе походя превращал трупы в прах. Исходя из того, что мне известно о твоих способностях, Риннеган может и не помешать Шитону распылить твоего драгоценного Тинда. Кисами покосился на помрачневшего Пейна. Не отошедший до конца от боя, Орочимару не следил за языком. Обычно внутри отряда они старались друг друга не задевать, во избежание, как говорится. У каждого имелись свои тараканы в голове. Хотя использование мертвого друга в качестве оружия было странноватым даже по их меркам. Конан меж тем решил отвлечь внимание от резкости Орочимару. «Значит, мертвитель способен даже тебя довести до такого состояния, мертвитель?» Вновь развеселился Нукинин. «Кто-нибудь знает, как зовут Кунайчи в команде Намикадзе?» «Кунайчи?» – переспросила сбитая с толку Конан. «Да», – кивнул Орочимару. «Девчонку сенсора. Какая разница?» – пожал плечами Кисами. «Ну, должен же я знать, кого добавить в книгу Бинго. Она заслужила. Мало кому удавалось почти убить меня. Я уже не удивлен», — потер переносицу Пейн. «Еще один С-ранг, даже не близко», — покачал головой Орочимару. «Но она хороша. Замкнула мне чакра-систему в момент разрядки мерцания». Конан присвистнула. «Почему ты вообще жив? Техника змеиной кожи. Повезло, что закинул себя далеко, конаховцы не почуяли, и в сознании смог удержаться достаточно долго. Но того, что осталось от чакры и старого тела, хватило только на это убожество». Орочимару махнул рукой, демонстрируя тонкое предплечье. «Сколько времени тебе понадобится на восстановление?» — хмуро уточнил Пейн. Орочимару на мгновение задумался. «Дней 10, чтобы отойти после чакроистощения. Потом еще раз сброшу кожу и буду в норме». «Тогда так», — поднялся Пейн. «Я и Кона остаемся с Орочимару. Остальные с путями выдвигаетесь за Утакатой. А конаховцы?» — уточнил Кисами. «Биджу с ними», — покачал головой Нагата. «Почти сутки прошли. Могли бы нам сейчас помешать, уже помешали. Да и где их теперь искать? Все, бегом за Кокузу. Я хочу поскорее закончить с этой миссией». Покидая наспех разбитый лагерь, Кисами оглянулся. Все так же сидя под сосной, Орочимару вновь принялся за еду, но уже без прежней спешки. Задумчиво. Темноту спальни разгоняли только трепещущие огоньки пары свечей. Впрочем, двоим на кровати света хватало. От такой глупости, как одежда, Кушина уже избавилась, и ничто не мешало Минато изучать тело жены. Пальцы привычно танцевали на разгоряченной коже, исполняя знакомую двоим мелодию, задающую тон этой ночи. Порой та бывала спокойной и нежной, но сегодня оба, не сговариваясь, предпочли горячую страсть. Найдя в аромате волос розовое ушко, Минато чуть прикусил мочку, вызвав довольное мурлыканье жены. Изогнувшись, Кушина теснее прижалась к мужу, напрашиваясь на новую ласку. На крыльце раздались торопливые шаги и следом стук в дверь. Хокаге сама. Кушина замерла, а потом поразительно ровно произнесла: